На экране показалась ехавшая через жилые районы машина. Это был простой армейский грузовик, кабины и борта которого были дополнительно обшиты листами металла. Сминая гигантскими колесами валявшийся на мощёной дороге мусор, грузовик мчался на огромной скорости и вскоре остановился перед особняком. «Вот оно что! Значит, Сакитян и остальные добрались туда от самого края карты так быстро, потому что у вас был грузовик!» Сказала Карен девочке с косичками. «Агась!» Весело отозвалась девочка, тотчас повернувшись к Карен. Девочку звали Саки Нитоба. Она училась на втором году старшей школы при женском университете, который посещала Карен, и была главой клуба художественной гимнастики. На экране телевизора появилась сурового вида великанша, первой выскочившая из кузова машины. Около 180 сантиметров роста, с хорошо накачанными мышцами и массивной грудью, женщина выглядела совсем как рестлерша. Если бы не длинные каштановые волосы, заплетенные в косички, свисающие слева и справа, пол аватара нельзя было бы определить наверняка. На вид ей было около 35 лет. Скорее даже чуть больше. С головы до пят одета она была в зеленый пиксельный камуфляж. В руках женщина держала огромный рюкзак. Эту мощную на вид женщину-солдата звали Ева. Это был аватар Саки в ГГО. Сколько смотрю на нее, все равно кажется сильной. Эй! Тут же надуло щеки Саки. Карен-сан, вы почти сказали страшное! Прости, прости, но она и вправду выглядит очень страшно. Улыбаясь, но не отступая от своих слов, ответила девушка. Тут же подала голос девушка с коротко стриженными волосами. «Босс самая сильная из нас!» Беззаботно улыбавшуюся девочку звали Кина Фудзисава. Ее волосы были пострижены в удлиненный боб, а лицо исполнено решительности. Как и Саки, Кана училась во втором классе старшей школы при университете. Еще с детства они были подругами «Не разлей вода», а в клубе художественной гимнастики Кана стала второй по старшинству. Саки, которую и в виртуальности, и в реальной жизни называли боссом, маленькой ручкой показала на экран. «Канатти в игре такая же! Вот, посмотрите на нее, Карен-сан, пожалуйста! Наша крепкая Софи!» Из кузова машины выпрыгнул еще один персонаж, низенькая и широкоплечая женщина с угрюмым лицом. Ее звали Софи. Она смахивала на дворфийку из фэнтези. Ее длинные темные волосы были стянуты на затылке. В руках Софи держала пулемет российского производства, ПКМ, который, видимо, был достаточно тяжелым. «Хе-хе-хе, вы обе кажетесь очень сильными». Беззаботно улыбаясь, вдруг Карен вспомнила, как пыталась их убить. Ни с того ни с сего она вспомнила, как они оскорбляли ее и как ей хотелось где-то достать огнестрел. В итоге это стало решающим фактором для участия в схватке. Все было предрешено именно тогда. «Сама не знаю, почему моя жизнь так круто изменилась». «Хорошо, а вот и я!» Одна из девочек подняла белоснежную руку. Это была европейка с волнистыми золотыми волосами до плеч и голубыми глазами. Она была невысокой, как и остальные девочки, хотя для европейки очень низкой. По-японски она говорила очень хорошо, только с легким акцентом. «Хорошо, Милана-тян», – ответила Карен. Милана Сидорова училась в первом классе старшей школы. Родилась она в семье русских торговцев. С самого детства Милана путешествовала из Москвы в Токио и обратно, но со второго класса средней школы она стала ходить вместе с другими девочками в одну школу. На экране показали, как персонаж, держащий в руках длинную тонкую винтовку, спрыгнул с водительского сиденья. Это была другая Милана, Тома. Высокая, не меньше 175 сантиметров, и тонкая, совсем как ее оружие. Блестящие короткие волосы она прикрывала зеленой вязаной шапочкой. Как и товарищи, она носила камуфляж, а стреляла она из знаменитой полуавтоматической снайперской винтовки Драгунова. Саки поставила запись на паузу и объяснила Карен. «Удивительно, да? Но Милана-тян умеет управлять машиной с ручной коробкой передач. Этому ее обучил еще в России папа-автолюбитель». «О, вот как значит». Карен вспомнила, что если кто-то умеет делать что-то в реальности, то сможет повторить это и в ГГО. «А теперь еще одна!» Саки нажала на кнопку, и картинка снова задвигалась. Следующий персонаж спрыгнул на землю. Это была очень немолодая на вид женщина с веснушками на лице и рыжими волосами. Высокая, широкоплечая, она явно готова была остановить на скаку коня. Оружием ей тоже служил ПКМ. На плечах висел рюкзак с запасными стволами и патронными коробами, а слева и справа на нем болтались по три плазменных гранаты. «Да, это я!» Этот голос принадлежал девочке, сидевшей у стола, поближе к сладостям, и у которой не было ничего общего со старушкой на экране. Это была красивая японка с прической в стиле боб. По-настоящему ее звали Сиори Нагути. Училась она во втором классе старшей школы. В ГГО она была известна как Роза. «Вот оно как», — серьезно сказала Карен, глядя то на страшное лицо Розы, которую она видела в схватке, то на личико милой девочки, управляющей этим аватаром. «Это была Сиори Тян». «Хе-хе-хе-хе». Сиори стеснялась, но старалась скрыть это за улыбкой, и Карен в ответ тоже слегка улыбнулась. Тем временем на экране появился пятый член отряда. Это был аватар женщины с золотыми волосами, пряди которых выбивались из-под зеленой вязаной шапочки. На вид она была гораздо моложе остальных, лет 20. Глаза ее скрывали очки, а лицо аватара было очень красивым, совсем как у иностранной актрисы. В руках она держала СВД. «А, ну, это я». Еще одна девочка с самыми длинными среди всех черными волосами, завязанными в хвостик и кротким личиком, подняла дрожащую руку. Это была Мое Аннака, учившаяся в первом классе старшей школы. Ее персонажа звали Анна, так что из всей группы ее игровое имя было самым близким к реальному. «А, простите». Не успела Карен слово сказать, как Мое съежилась еще сильнее и неожиданно начала извиняться. «Мой аватар слишком сильно выделяется». Карен растерялась, в разговор вмешалась Саки. «Мой Тян стесняется того, что ее аватар слишком похож на голливудскую актрису, хотя я говорила ей, что не стоит волноваться». «А, понятно». Наконец на экране показали, как из грузовика вылез самый маленький персонаж, хоть в нем и было не менее 160 сантиметров. Волосы женщины были очень короткими и окрашенными в серебристый цвет. В острых чертах лица и глазах было что-то лисье. Камуфляжная одежда и экипировка были такие же, как и у остальных, но на поясе висела кобура с таким же пистолетом, как у босса, а в руках покоился российский пистолет-пулемет ПП-19 «Бизон». «Да-да-да, а вот это я! Я и есть Таня!» На сей раз руку подняла девочка, чья очень короткая прическа и манера речи создавали ощущение, будто это был очень красивый мальчик, переодевшийся в женскую одежду. Разумеется, на самом деле это была девочка, член клуба художественной гимнастики Риса Кусуноки. «Риса больше всех похожа на свой аватар», — заявила Саки. Что у Риса, что у Тани была очень короткая стрижка, разве что отличался цвет волос. И глаза аватара были, возможно, чуточку поострее. Саки провозгласила. «Ну вот и вся. Клуб художественной гимнастики старшей школы при университете закончил знакомить вас с нами в ГГО». «Да, спасибо», — поблагодарила Карен девочек, после чего нехотя спросила. «Мы и правда будем смотреть это сейчас?» «Само собой! Разумеется! Конечно! Мы ради этого и пришли! Будем!» Девочки выпалили одновременно, словно из пулемета. Исаки подняла руку и утихомирила членов клуба. «Конечно будем! Карен-сан, пожалуйста, расскажите в подробностях, как вы убили нас! Мы возьмем это на заметку и станем победителями следующей схватки!»